Да, увы, большая текучесть, потому что это большой спорт. И если ты побежал, ты должен добежать до конца. А вот рассчитал ты свое дыхание и свои силы или нет, это уже твое личное дело. Люди из таких компаний вываливаются буквально, как в спорте, просто на бок вываливаются, к сожалению, часто в больнице. Поэтому, опять же, выбирая компанию или анализируя, а в какой компании я сегодня работаю? Будьте неаккуратны. Соразмеряйте ваши возможности с теми требованиями, которые предъявляет к вам компания, приглашая вас на работу. И последняя крепость. Звучит хорошо. Большое число организаций на том или ином этапе своего развития оказываются в состоянии застоя. Очень знакомое слово. Такие организации не развиваются, а пытаются выжить. Ну, мы вышли из этого периода, скажем, социализма, застоя, как мы называли, когда мы выживали. Но, оказывается, и при капитализме есть такие компании. То есть вполне вероятно, что через сколько-то десятилетий наш российский бизнес, может быть, дорастет до таких компаний, которые будут аналогичны крепости. Почему людей привлекают такие компании? Да потому что они тихие и стабильные. Вот это слово «пересидеть», да, в них можно пересидеть. Напротив, бросающих вызов судьбе, агрессивных людей эти компании не привлекают. И, собственно, им и там самим будет скучно. Создать что-то новое в этой компании практически невозможно. В процессе формирования корпоративной культуры такая организация могла развиваться по любому из перечисленных – академия, бейсбольная команда или клуб. Но в один прекрасный момент что-то случилось, или компания достигла своих наивысших результатов, и она превращается в крепость. Или так произошла ситуация на рынке, на том рынке, на котором играла та или иная компания, согласно внутренних и внешних факторов, что эта организация перестала развиваться и впала в состояние застоя. Еще несколько слов о корпоративной культуре. Собственно, говорят, ну, в каких-то компаниях есть культура, в каких-то нет. Я даже не знаю, там, где я работаю, есть какая-то культура или нет. Вы постарайтесь задуматься. Вот если вам нравится та компания, в которой вы работаете, вы подумайте, а почему мне нравится? Люди. Какие? Какие люди? Я работаю, потому что мне нравятся люди, с которыми я работаю. Понаблюдайте, какие люди. Мне нравятся отношения руководства к нам, между людьми, между отделами. И какие минусы? Общие как бы плюсы. Сформировавшаяся корпоративная культура поддерживает приверженность сотрудников ценностям компании. В компании сильной корпоративной культуры высоко ценят сотрудников и тех сотрудников, которые готовы внести вклад в эффективность и в развитие компании. Корпоративная культура определяет правила игры в любой ситуации в бизнесе. В любой. Прописаны правила. Если вот так, то нужно поступать таким образом. А если иначе, то вот так. Правила. Нарушение правил караются. Караются правилами. Минусы. Порой сильная корпоративная культура может служить препятствием и каким-то необходимым переменам. Нужно быстро измениться, быть гибкими, а мы не можем. Культура не пускает корпоративная, стандарты не пускают. Их надо менять, а это дело не быстрое. И, естественно, разные корпоративные культуры могут оказывать свое негативное влияние на слияние. Сейчас очень модно, и вы, наверное, слышите, одна компания сливается с другой, поглощение. А вот о том, что одна компания была, например, компания власти или роли, соединяется с компанией личности и поддержки, как им будет вместе? Это почти как жениться или замуж выйти. Очень сложно, нужно обязательно правильно все просчитать. Что еще влияет на корпоративную культуру? Естественно, стиль управления. Во главе любой компании стоит руководитель. Руководители делятся, как и все мы, на мужчин и женщин. И существует... Ну, я выделила, в общем, три основных стиля управления. Конечно, если их разбивать более детально, то, естественно, их может быть больше. Но основных три – это директивный, он же авторитарный, демократический или коллегиальный и либеральный, он же анархичный, номинальный, невмешивающийся и попустительский. Теперь посмотрим, к какие стили управления предпочитают мужчины, а какие женщины. Вы, наверное, обратили внимание, что у женщин ноль стоит в либеральном стиле. Он же анархичный, номинальный, не вмешивающийся. Почему? Ну, в принципе, наверное, здесь берет вверх материнское начало. Какая мать позволит себе не вмешиваться в дела своего ребенка? Никакая нормальная мать не позволит. Поэтому женщины этот стиль не приемлют. Демократически, смотрите, как много женщин и всего лишь 25% мужчин. Демократический стиль предпочитают. Почему? Женщине обязательно надо посоветоваться. Это как с мужем посоветоваться, с коллегами. Мужчины больше авторитарный стиль предпочитают. Женщины только 30%. Но вот интересно, по вашему опыту, с какими женщинами проще работать? Которые авторитарные или которые демократичные? С которыми проще, с которыми эффективнее движется бизнес вперед? Вопрос не праздный. Сейчас вот по российскому бизнесу очень сложно сделать какую-то аналитику. Но если мы будем наблюдать за рынком и в течение еще 10 лет внимательно последим, как же это действительно происходит на самом деле, я думаю, будут очень интересные выводы. Так что через какое-то время, может быть, встретимся и поделимся впечатлениями на эту тему. Какие стили, где эффективны? Действительно, нет человека чисто авторитарного или полностью демократичного, потому что таких людей не бывает. Роли, помните, мы все в театре моем. Театр – это жизнь, жизнь – это театр. Мы играем разные роли. Изменилась ситуация, у нас другая роль. Сегодня кто-то Золушка, завтра кто-то добрая фея, послезавтра Баба-Яга. По-разному. А потому что рынок меняется, а потому что бизнес, а потому что коллеги поменялись, менеджмент, что-то еще поменялось, и я поменялся. Директивный, авторитарный, в экстремальных условиях, да, иначе выжить нельзя, абсолютно. Лимит времени управления должно быть наиболее централизовано, в одних руках. Я решил, я несу ответственность. Кстати, вопрос об ответственности очень важный. Люди очень любят руководить, но при этом желательно не нести ответственности. Вот ответственность – важный элемент. Демократические, стандартные, стабильные условия – когда можно посчитать, применить какие-то алгоритмы, порассуждать, можно позволить себе во времени пофантазировать на тему бизнеса. И либеральный. Либеральный, по большому счету, идеален во время слияний и поглощений. Если не совпадают культуры, то одна компания занимает вот эту вот невмешательскую позицию. Те, кто их поглощают, скорее всего, авторитарно ведут себя к этим либералам, а те спокойно сидят и выжидают. Действительно, требует очень большого нервного напряжения и умения не вмешиваться и не вылезать. Определенный психотип. Важно помнить, что, как правило, в чистом виде ни один из названных стилей не встречается. И это действительно так. Руководитель организации обычно несет в себе черты не одного, а нескольких стилей управления. На стиль влияют внешние факторы, рынок, возраст компании и внутренний, личность, например, руководителя, его образование и особенности персонала. Кстати, персонал обычно руководители подбирают под себя, поэтому внимательно смотрите, какой ваш руководитель, какими стилями он любит пользоваться и подойдет ли он вам как руководителю, или если вы руководитель, попробуйте оценить себя, как вашим подчиненным с вами живется. Человек в организации, вот это и есть. Вы человек, руководитель или сотрудник, и организация со своими типами корпоративной культуры, со своими различными стилями управления. Что еще важно помнить? Как правило, в чистом виде ни один из названных типов корпоративной культуры не встречается. Не только стили, но и типы. Организация обычно несет в себе черты не одного, а нескольких типов. Действительно, мы начинаем развиваться как поддержка, как задача, а в итоге можем прийти к типу власти, например. На корпоративную культуру оказывают, опять же, внешние, как конкуренция или новые законы, и внутренние факторы смена менеджмента, например, полностью, по желанию владельца компании. Какие же внешние факторы, если поподробнее мы об этом поговорим, существуют? Это клиенты и потребители услуг. Любой компании абсолютно. Любая компания, чем бы она ни занималась, создана для клиентов. Товары, рынки сбыта. Надо четко знать потребности тех людей, для которых ты создаешь бизнес и для которых мы работаем. Поставщики, конечно, это рынки ресурсов, это цена, это наличие и использование ресурсов. Естественно, конкуренты, которые не дают нам спокойно спать, отдыхать, расслабляться, они ограничивают свободу и нашу, и организации. Игра на одном поле, а на одном поле бывает так много игроков, что становится тесно. Почему происходит слияние и поглощение? Потому что чем больше компания, тем легче ей выталкивать более мелких с рынка. Технологии, техника, ну это уже совсем современно, помогают в какой-то конкретной конкурентной борьбе и в то же время создают еще большую конкуренцию. Компания создает все более и более новые продукты, опять же возьмем тот же IT-сектор, потому что там быстрее всего внедряются новые технологии, медицина, кстати, тоже. И от одного внедрения до другого время сокращается, то есть все быстрее и быстрее происходит технический прогресс. И, естественно, внешний фактор – это государство. Сегодня мы жили по одному закону, завтра его отменили, живем по-другому. Может быть, надо все перерегистрировать, все по-новому лицензировать, сертифицировать. Время колоссально много, мы начинаем терять в бизнесе. Вот такие серьезные внешние факторы. Что еще влияет на человека в организации? Естественно, я говорила про ресурсы, материальные, природные, человеческие ресурсы. И у человеческих ресурсов главный отличительный компонент – это наличие интеллекта, способность постоянно совершенствоваться. И, естественно, люди осознанно приходят в организации. Это очень важные вещи. Потихоньку мы будем затрагивать тему мотивации. Шаг за шагом, не торопясь, мы рассмотрели человека в организации. То есть человек приходит в какую-то организацию, в которой существует уже корпоративная культура, уже существует определенный стиль управления. Под эту корпоративную культуру и под стиль подбираются люди, выстраивается стратегия, структура, определенная иерархичность, и вы попадаете на тот или иной уровень иерархии. Суммируем, что у нас есть. У нас есть организация, у нас есть организационная структура, культура и внешние факторы, о которых мы с вами уже поговорили. Теперь еще один фактор – наличие использования ресурсов трудовых, человеческих. Мотивация.